Глава 6. 4 теологических пути. Не туда. Ранний подъем по внутренней стороне западной стенки кратера Крамелин. Трамвай до пузырей. Заезд по одной из самых крутых дорог кратера. Затем вдоль обрыва к водоему на перине. Спуск по следующей трассе и еще пара километров пешком по кольцевой дороге, чтобы вернуться к трамваю. Но в то утро шел сильный дождь, и стелился туман. Было не слишком ветрено, и я, не пройдя и 100 метров от места, где поворачивал трамвай, заблудился. Я пошел, как мне думалось, по тропе, но она почти сразу исчезла. Тогда я, вместо того, чтобы вернуться назад, посчитал, что дорога лежала справа от меня, и свернул туда, но найти ее не смог. Зная, что все дороги, за исключением тех, что заканчивались обрывом, вели в Крамелин, я решил пробираться вверх в надежде выйти, в конце концов, на дорогу. При этом у меня в поле зрения постоянно находилась, по-видимому, старая дорога. 3-4 шага к пролому в стене, протяженное углубление, несколько сломанных ветвей и, чего больше всего, прямоугольные отметки на деревьях, сделанные серой краской, похожие на те, что можно заметить на деревьях в Кимерийском лесу. Я удивился, что кто-то выбрал для этого серую краску и сперва принял ее за лишайник. Но нет, она была похожа на краску, как бы близко я ее не рассматривал, и даже когда попробовал соскрести пальцем. Честное слово, это была краска, и ее распылили на уровне груди или головы, так, чтобы составить грубую, но более-менее определимую линию вдоль склона. Последний же представлял собой неровную, с множеством уступов, стену кратера, густо заросшую деревьями, а за ней еще несколько старых обветренных валов и голые стенки, которые приходилось обходить, чтобы найти место, где через них можно перелезть. Я посчитал, что где бы ни росли деревья, я смогу там забраться, и, пригибаясь под ветвями, двинулся по тем склонам, где деревья пробивались сквозь брикчеевидную поверхность. Дождь никак не унимался, поэтому, когда меня обливал душ с веток, я этого даже не замечал. Что вызывало у меня беспокойство, так это то, что лежало под ногами, потому что влажный ковер из листьев был довольно опасен, если идти по нему под уклоном. Я все пробирался в гору, надеясь, что ни один из скальных выступов ни слева, ни справа не преградит мне путь. И все гадал, не лежала ли под листьями, по которым я ступал, старая дорога. Всякий раз, когда проход между выступами сужался, я видел неровные горки камней, едва заметные спустя столько лет, но все же помогавшие мне понять, куда идти. Но как только я убеждался, что это все-таки тропа, она исчезала, и мне вновь приходилось пробиваться сквозь лес. И прежний вопрос так и не давал мне покоя, занимая все мысли, пока я осматривал смоченные дождем стены, пока хлюпал по грязи, поскальзываясь. Действительно ли эти камни кто-то выложил специально, чтобы помочь мне найти дорогу? Действительно ли эти серые пятна на деревьях в густой рощице были настоящими отметками? И зачем их там оставили? Я поднимался дальше, пригибаясь, чтобы не поцарапать лицо, а между ветками погуще, проталкиваясь плечами. Путь мой тянулся только вверх, но как бы тщательно я ни изучал местность, мне никак не удавалось понять, настоящая эта дорога или нет. Порой мне казалось, что я был первым человеком, кто очутился на этом склоне. Но затем в поле зрения появилась небольшая лестница, которая помогла мне преодолеть трудный участок. Подъем затянулся, и это начинало меня беспокоить. Я должен был подняться всего на 400 метров, и ведь наверняка уже давно достиг этой высоты. Дождевая туча поредела и стало светлее. Дождь, однако, не закончился, к тому же нисходящими порывами дул сильный ветер. Вскоре склон выровнялся, и я очутился на заросшем деревьями участке, по которому тянулись старые ржавые трамвайные пути. Увидеть их здесь стало полной неожиданностью. Я вспомнил, что читал о зубчатых рельсах на гору, но те находились на южной стенке кратера. Чуть позже я вышел на дорогу, что тянулась с западного подножья к самому ободу, и несколько минут прошагал по ней, пока не наткнулся на магазинчик и станцию канатной дороги. Хорошо было бы выйти на вершину и точно узнать, в какой части обода я находился. Но я и так потратил уже вдвое больше времени, чем ожидал, и втрое больше сил. А двигаясь на север по дороге вдоль обода, я снова ее потерял. Шел дождь, стоял туман. А западный обод был чересчур широк, весь состоял из разрушенных террас, где лишь горки камней обозначали путь и попадались участки плотно растущих и скрюченных деревьев, высотой не выше меня. Многие дорожки вели прямо в их заросли и вскоре пропадали там в каких-нибудь колючих кустах. Меня охватила досада, а еще тревога за то, что я могу сильно опоздать домой. Ведь я стараюсь возвращаться из своих ранних прогулок, когда остальные еще только просыпаются или готовят завтрак. Остановившись, я призадумался. Очки запотели от дождя, воздух загустел от плотного тумана. Куда бы я ни посмотрел, видно было не далее 20 ярдов, а на такой местности этого явно недостаточно. Я повернул обратно и зашагал вдоль края к дороге, решив затем спуститься по стене на дно кратера и, минуя пузыри, сесть на трамвай. Внутри кратера все расстояния были невелики, по моим прикидкам, не более десятка километров, причем большую часть из них мне предстояло спускаться с горки. Под дождем это было не так весело, но в любом случае быстрее. Но прежде чем двинуться в путь, я зашел в магазин и купил содовый. Заведение едва успело открыться. Я вынес бутылку к прилавку, пока две девушки пристально следили, как я доставал кошелек из кармана своих непромокаемых штанов. Кошелек, однако, оказался влажным, как и лежащая в нем кредитка. Я оказался настолько вымокшим, словно нырял в озеро. Чтобы обойтись без объяснений, решил выпить содовую где-нибудь снаружи. Спуск выдался немного сумасшедшим. Дорога извивалась то в одну, то в другую сторону, а густой туман и дождь не отступали ни на минуту. Я понятия не имел, на какой высоте относительно стены нахожусь. Я прошел мимо резкой выемки в дороге, по которой теперь спускался весьма живописный водопад, углубился в заросли деревьев, и те сомкнулись надо мной. Теперь я шел по зеленому туннелю, но дождь все равно продолжал меня заливать. Вернулся на станцию и оттуда уехал на трамвае домой. Но завтрак в тот день пришлось пропустить. А оставшуюся часть дня, да и потом, хотя в тот день особенно, меня мучил вопрос, прошел ли я на старой дороге или нет. И ошибки бывают во благо. Я решил подняться вдоль обрыва со своими разменявшими седьмой десяток родителями. По этой дороге я ходил много раз и всегда старался пройти по ней быстро, чтобы вернуться в город и заняться семейными делами. Поэтому особых воспоминаний о ней у меня не было. Я понял это, когда мы стали идти медленнее обычного. Оказалось, что там чертовски много всяких лестниц. После довольно акробатического перехода через валун, что лежал поперек склона, оставались лишь лестницы до лестницы, между которыми иногда тянулись узкие карнизы, соединявшие верхушку одной и дно другой. На одном из таких карнизов мама произнесла мое имя с такой интонацией, которая означала «Да ты, наверное, шутишь». А папа брел позади молча, возможно, он был не в такой хорошей форме, как мама. К тому же он шагал в тесных джинсах. Потом он рассказал, что думал, это я отыгрываюсь на них за все, чем они не угодили мне в прошлом. Но он был сильным, и мама тоже. Мы вышли на самый верх и тут же спустились. Уже не так акробатично, но нервы все же пощекотали. Лестницы представляли собой просто ряды железных перекладин, вмонтированных в скалу и тянущихся на высоту до 50 футов. Спускаясь по ним, мы не смотрели вниз. Это было бы слишком страшно. Когда добрались до дна, я указал, откуда мы пришли. Снизу казалось, будто мы спустились с настоящего утеса. Чуть левее от нашей дороги возились со снаряжением несколько скалолазов, которые готовились взобраться туда, откуда мы спустились. И это нас впечатлило. Когда мы дошли до лагеря, родители и вовсе были в восторге. Им не верилось, что они сумели пройти такой сложный путь. Так что даже если я ошибся, взяв их с собой, моя ошибка оказалась во благо. Эту дорогу не потеряете. Я уже много лет ходил по кратеру Крамелин, когда один человек опубликовал историю его дорог, и после этого мне пришлось узнавать их будто бы заново. Раньше я видел их, но не понимал. Как выяснилось, эти дороги были построены не тем кооперативом, что управлял кратером сейчас, а кучкой воодушевленных безумцев, которые устроили между собой что-то вроде конкурса по строительству самой красивой дороги. Крутые и неровные гранитные стены кратера превратились в полотна для произведений этого нового вида искусства, которое существовало еще только 20-30 лет, появившись в самом конце прошлого века. Кто-то здесь специально создавал кооператив с этой целью, и в итоге несколько дорог было проложено поблизости от дискового дома, в котором тот размещался. Но когда появилась нынешняя администрация, половину дорог кратера закрыли, справедливо посчитав их ненужными и лишними. хотя они были выложены из огромных каменных блоков и тоже тянули на произведение искусства. Сейчас многие из них по-прежнему оставались на месте, но исчезли с карт. Но тот человек опубликовал в своей книге карты старых дорог и описал, как найти, где они начинаются. Ведь из-за нынешней администрации эти данные оказались потеряны. Обнаруживать старые дороги, или, как он их называл, дороги-призраки, стало новым видом искусства, суть которого заключалась в их использовании и сохранении. Я сам, начав им заниматься, быстро полюбил это дело. Оно привносило в прекрасные и без того прогулки по кратеру еще и элементы ориентирования, ареологии и пешего туризма. Однажды мы взяли с собой детей и вышли искать одну из забытых дорог. Сначала обнаружили то, что когда-то, очевидно, служило широкой эспланадой, тянущейся вдоль подножия стенки, а сейчас заросло березами. Мы пересекли самую северную из нынешних дорог, а потом прошли еще дальше по заросшей эспланаде, присматриваясь к стенке, где могли остаться дорожные указатели. Вариантов здесь, как обычно, было много. Вскоре я заметил среди листвы крупный отделанный камень, похожий на сундук, и, подбежав к нему, понял, это каменная лестница, погребенная под листьями и ведущая вверх по стене. Нас это, конечно, привело в восторг. Мы двинулись по этой лестнице. Сначала дети, потом мы. Нам за ними было не угнаться. Впрочем, идти было так же легко, как по дороге. Ведь это была просто лестница, установленная в стене кратера. Но очевидно было и то, что по ней не ходили уже много лет. У одного марша отвалились подпорки, и 10 или 12 каменных блоков съехали вниз, образовав преграду, которую нам пришлось преодолевать. В другом месте поперек дороги рухнул толстый березовый ствол, и мы были вынуждены пробираться между корнями упавшего дерева. Эти участки дали нам хорошее представление о том, каким, несомненно, сложным был бы спуск по этому склону, не окажись там дороги. А затем мы посмотрели вперед и увидели, что дорога подводила к крупному склону осыпания, скрытому в тени изогнутого участка стены. Обломки скал являли нам светло-розовый гранит, заросший бледно-зеленым лишайником. Это было похоже на зеленый ковер на розовой лестнице, построенной какими-нибудь инками или атлантами. Даже дети остановились, чтобы хорошенько его рассмотреть. Гений природы. Дор исследовал восточную стену кратера так досконально, что сумел разработать собственные тропы, использующие преимущества имеющихся форм рельефа. Они вели путников под нависающими выступами, рядом с упавшими блоками, мимо трещин и сквозь туннели. Один участок стены имел крупный гранитный выступ, довольно необычный, с вертикальной трещиной, что тянулось по всей его длине и в глубину была человеку по пояс или даже по грудь. Дор, естественно, проложил свою дорогу как раз по этой трещине, протянув по его дну узкую лестницу, то есть просто установил там гранитные блоки единым маршем из нескольких сотен камней. Однажды рано утром я шел по этой симпатичной дороге в дождь, и было еще темно, так что я видел лишь несколько метров перед собой. Ко времени, когда я добрался до этого участка пути, трещина превратилась в русло ручья. Белая вода стекала по ней со ступеньки на ступеньку, будто по рыбоподъемной лестнице, какие бывают на плотинах. И этот шум, с которым она двигалась по гранитному склону в окружающей мгле, порождал ощущение нереальности происходящего. Подниматься по лестнице означало промочить обувь, ведь с каждым шагом мне приходилось погружаться в воду по щиколотку, а то и по колено. Здесь, в дикой местности, это могло доставить неприятности. Но я знал, что окажусь дома спустя 20 минут после этого подъема. А там уже будет душ, и я смогу поставить ботинки у огня. Им это, скорее всего, навредит, ну и что? Зато прогуляюсь по этой лестнице с водопадом. Шаг за шагом, бульк-бульк, белая вода, ее журчание, дождь и ветер. Каждый шаг я делал осторожно, держась руками за гранитные стенки. Красивый подъем, вряд ли мне когда-нибудь удастся такой повторить. Но на вершине лестницы дорога обрывалась. Дор по какой-то причине так и не соединил ее с другими, поэтому она заканчивалась сразу на вершине гранитного выступа, всего лишь на середине подъема по стене кратера. И чтобы добраться оттуда до ближайшей лестницы Дора, нужно было перейти по наклонному уступу, заросшему березами и заваленному старыми стволами, а сейчас вдобавок промокшему и затянутому легким туманом. И я побрел туда, испытывая удовольствие от своей новой трудности. «Здесь все дороги-призраки сходились в одну», — думал я, пока искал знак. Но когда я его нашел, Это не слишком меня обеспокоило. Тропы появляются и исчезают в зависимости от того, насколько они вам нужны. Где есть много путей, люди расходятся в разных направлениях, и сама тропа постепенно исчезает. Она вам не нужна. Когда путь становится трудным, тропа появляется вновь. Ведь путей остается совсем чуть-чуть, и люди находят их все чаще. Такое случается тут и там, где бы вы ни ходили. Большинство троп никем не задумывались, но были, тем не менее, проложены множеством людей, ходивших по ним в разное время. Каждый пытался преодолеть склон как мог, но в итоге они зачастую приходили к одним и тем же решениям. Поэтому, когда я терял тропу, а потом находил вновь, всегда радовался тому, что рассуждал так же, как и те, кто ходил здесь до меня. Я будто бы говорил: «О, вот он, этот гений природы, который сидит внутри всех нас». Так это было мило. Любопытство ради, я направился по этому влажному уступу. Во мне заиграл азарт. Я знал, что рано или поздно наткнусь на соседнюю тропу Дора. Вскоре я увидел на дереве впереди прямоугольную серую отметку, такую же, как находил в предыдущую свою утреннюю прогулку. Поначалу я счел это подтверждением своего предположения, но затем понял, что на соседних деревьях тоже стояли такие отметки. Более того, они были на всех деревьях, что росли вокруг. До меня дошло, что мокрая тропа, которую я обнаружил на другой стороне кратера, очевидно, оказалась лишь плодом моего воображения, на самом деле ее там не было. И все же она существовала, я готов был в этом поклясться. Что-то добыло. Поэтому мне и кажется, что когда дело касается истории, нельзя вот так просто отделаться от телеологии. Да сама местность будто бы требует проложить тропу, навязывает нам лучший путь. И может быть так, что пейзаж с присутствием следов человека, а то и континуум, в котором течет время, имеет невидимые уклоны и преграды, которые влияют на наш курс. Конечно, у нас все равно остается выбор, но нам так или иначе придется преодолеть некоторый участок местности. Поэтому я и полагаю, что мы каждый день мысленно видим тропы, которых на самом деле нет. Когда путь становится трудным, мы сплачиваемся и идем вместе. А тропы возникают из ниоткуда. Позднее я узнал, что существует искусственно выведенный лишайник, который так и называется – серая отметка. Не сомневаюсь, его изобретатель считал это очень забавным. Но при таком дожде, как в тот день, это было неважно. Довольно скоро я набрел на следующий каменный шедевр Дора. Тот еще не убрали с карт, и он использовался так часто, что аж поблескивал под неглубоким слоем воды. Но затем тропа снова обернулась спуском, теперь в сторону города. И опять же превратилась в водопад. Я выбрался на участок, где стена кратера образовывала выпуклую чашу, нависшую над глубоким вырезом, рядом с очередным выступом. В этом месте тропа продолжалась по длинным ступенькам в углублении между выступом и стеной. Но сейчас в этом углублении бурлил водопад, или скорее несколько водопадов, обволакивающих всю стену и стекающих быстрыми потоками, грохоча между скал, которые, если проходить между ними, достигали человеку до груди или до пояса. И чтобы продолжить свой путь, мне нужно было спуститься по этому течению. Каждый шаг я делал осторожно, держась за камни или ветки, что тянулись по обе стороны от меня. Вода была мне сначала по колено, потом по щиколотку. Я чувствовал, как она бьет меня сзади по ногам. Потом дождь усилился, и по стене кратера хлынул настоящий водопад. После этого дождь сменился градом, и сверху на меня посыпались куски льда. Я ухватился обеими руками за скалу, что тянулась вдоль тропы, и наклонил голову, наблюдая, как вокруг меня поднимается пена, доходя мне до груди. На мгновение я испугался, что вода на этом не остановится и унесет меня, сбив с ног, либо затопит прямо на месте. Но вскоре уровень воды немного спал, и мне удалось перейти поток вброд. Окруженный гремящей водой, я пробрался по противоположной стороне углубления, то и дело цепляясь за мокрые березы и смеясь во весь голос. В эти минуты я чувствовал себя свободным, как никогда в жизни.